Глава 11. Простых людей в огромных городах хоронят незаметно для окружающих. Все проходит буднично и как можно быстрее. Часто сосед за стенкой понятия не имеет, что случилось. Ничем не примечательный с виду автобус стоит у подъезда. Водитель нервно курит в сторонке, ожидая, когда же понадобится открыть багажный отсек. Собственно, откидная дверца уже поднята вверх. Осталось поместить туда гроб, да посильнее хлопнуть той самой дверцей, чтобы в дороге чего не вышло. Вся родня и близкие поместятся в салоне, фактически попирая ногами тело покойного, что едет с ними вместе, только ниже этажом. Никто на дороге даже не догадается, что это траурный кортеж. Жизнь, что называется, берет свое. В маленьком городке все не так. Здесь прощание длится долго. Здесь под колеса грузовой машины ложатся цветы. Здесь сбежится весь двор. Здесь звучит духовой оркестр. Здесь действительно провожают в последний путь. Достойно, без суеты и безразличия к чужому горю. Затем кортеж медленно тронется, сделает прощальный круг по двору с тем, чтобы уже ехать на кладбище. И одним автобусом дело не обходится. Во главе машина в траурных лентах. Попробуйте предложить ближайшим родственникам запихнуть гроб куда-то под пол, а самим расположиться сверху. Вас, мягко говоря, не поймут. Они предпочтут трястись в кузове, лишь бы еще немного побыть рядом, лишь бы иметь возможность лишний раз поправить сбившуюся ленту, и будут по-своему правы. Траурную колонну здесь вся дорога увидит сразу и поймет, и притормозит, и пропустит, и просигналит в знак сочувствия. Так всем двором провожали Валерия Ивановича. И мне казалось, все это уже когда-то было, при непрерывно плачущем небе и при большом скоплении людей. С той лишь разницей, что там, в далеком южном городе у моста, наверное, никогда не видели снега, а здесь он тихо кружился, прощаясь и скорбя. А вечером на льду зажглись свечи. Их укрепили прямо в снегу. Цепочка маленьких огоньков дрожала в темноте, трогательных, беззащитных и очень хрупких. Была тихая морозная погода, и огоньки мерцали довольно долго. Мерцали светлыми сияющими капельками, звездочками, спустившимися прямо в снег. Отчаянно и тщетно стараясь хоть немного оттаять, обогреть своим теплом мир вокруг. Затем свечи погасли, одна за другой, и всемогущая тьма уверенно окутала землю. После смерти Валерия Ивановича каток оказался никому не нужен. Он так и стоял до конца зимы, засыпанный снегом. Расчистят себе небольшое пространство, желающее покататься, и все. Вскоре до льда стало не добраться. Так, бегали, гоняли мяч, но все больше он пустовал. Молчаливым укором нам всем, оставшимся в живых. Книгу читала Наталья Тумко.